«Бастет, разъяснение». Она открыла мне дверь и застыла. Мое лицо было закрыто шарфом по самые глаза. «Что с лицом, Лала? Заходи, заходи скорее. Вон в то кресло садись, деточка. Я тебе сейчас чаю принесу, и ты мне все расскажешь». И как в самый первый раз, я снова сидела в этом самом кресле у огромного камина со статуей богини-кошки Бастет, смотрящей на меня со своей гордой высоты. Сама Бастет пришла, держа в руке огромную чашку чая, от которого исходил дивный аромат многих трав. Мне кажется, если бы она подала мне обыкновенной воды из-под крана, от нее тоже исходил бы потрясающий аромат, и в ней был бы исцеляющий эффект. Такова была эта женщина. Я долго рассказывала ей о том, что произошло в Сан-Франциско, о моем разговоре с Сьюзен Малик, не называя ее имени, конечно, о том, как я обожгла себе лицо после того, как пыталась сжечь его фотографию, и о многом другом. Она внимательно меня слушала, не упуская ни единого слова, время от времени качая головой. Наконец она сказала: «Многое из того, что я сейчас скажу тебе, возможно, будет звучать жестко или даже жестоко, Лала. Но это именно то, что я должна тебе сказать. Я могу понять твою боль, но то, что произошло с твоим лицом, была твоя собственная полнейшая глупость. Ты ведь знаешь, что вы одно. Как могла такое допустить? Если он и я одно, тогда почему я не видела и не чувствовала того, что он творит? Почему не видела его любовниц? Почему не видела, как он умело использует меня, играет мной, моими чувствами, надеждами, мечтами? Почему? То, что я видела и чувствовала, абсолютно отличается от того, что есть на самом деле, Бастет. Если мы одно, я должна была знать. Но я ничего не знала. Ничего. Все очень просто, Лала. Ты видишь и чувствуешь его душу. А душа не может ни лгать, ни притворяться. Душа чиста. Но его душа им не управляет. Его душа лишь изредка поднимает голову и открывает глаза. И как только это происходит, он тут же подвергается атаке темных. Он не слушает свою душу, Лала. Он слушает ум. А знаешь, что это такое? Человеческий мозг – это по сути своей приемник. Он абсолютно пустой изначально. Все мысли там появляются извне. Темные сущности вещают на низких частотах и низких вибрациях. Светлые – на высоких. Пока ты находишься на нижних вибрациях, до тебя не доходит информация светлых. Она попросту не может к тебе пробиться. Что бы они ни пытались сказать тебе, ты их попросту не услышишь. Все сомнения, страхи, боль, злость, обида, ревность – это все от темных. Для чего? Для того, чтобы ты теряла свою чистую жизненную энергию, что является их пищей. Чем больше ты ее теряешь, тем хуже тебе становится на физическом плане. Начинается бессонница, панические атаки, депрессия. Темные делают все для того, чтобы человек оставался именно на низких вибрациях. Когда ты жгла его фото, ты была под воздействием темных, потому и вышло так. Ты наказала себя сама. Что же касается Фархана, то на данный момент им процентов на 70 управляют темные, а лишь на 30 его душа, которую слышишь и чувствуешь ты. Это не произошло за день или за год, он становился таким в течение многих лет. Ты была послана ему именно за тем, чтобы быть его светом, а не за тем, чтобы самой опуститься до низких вибраций. Большинство из того, что делает его физическое тело, он делает управляемый темными силами. От тебя все это было скрыто, да. Я знала об этом еще тогда, когда ты в первый раз пришла ко мне. Но я ничего не сказала тебе, потому что если бы сказала, ты ничего не стала бы делать. И тогда у него не было бы ни малейшего шанса проснуться. Это уж точно. Если бы я с самого начала знала все это, я бы ничего не стала делать. Вот именно. В том, что ты знала и чувствовала внутри себя, нет правды. Ты связана с его душой, которая любит тебя. Но я повторяюсь, его душа им не управляет. Он не слышит ее, а если и слышит, то не следует за ней. Он следует за умом, а его ум на низких вибрациях. Это легко увидеть, если ты посмотришь, к чему он более всего стремится. Уровень темных – это бизнес, власть, деньги, секс и материальные удовольствия. Бастет! Он бог лжи, понимаешь? Бог обмана и притворства. Он способен лгать каждым взмахом своих ресниц, каждой улыбкой, каждым вдохом. Боги! А я ведь называла его небесным ангелом. Как же я глупа и наивна. Лала, он актер. И не просто актер, а один из самых лучших в мире, а, возможно, и самый лучший. Что ты удивляешься? Тебе все верно сказали о нем. Он многолик. Но то, что любит тебя, это настоящий он. Только вот воли этому настоящему никто не дает, а если и дает, то редко и весьма мало. Ты думаешь, сам он это понимает? Нет. Когда человек понимает, что в нем идет борьба светлого и темного, то темный, можно считать, наполовину побежден. Но когда человек и не подозревает о наличии темного контроля, светлому победить очень трудно. Нет осознанности. Фархан не понимает, что с ним происходит. Он считает, что сам управляет своей жизнью и своими поступками. Потому-то и дана ему, чтобы помогать ему светлому. Понимаешь? Бастет, мне кажется, я уже вообще ничего не понимаю. Ну и что мне делать? Лала, близнецов сводят вместе только тогда, когда они способны выйти на уровень слияния. Объединение. Если бы не было на это никакого шанса, вы бы никогда не нашли друг друга. Значит, шанс есть. Интересно, почему я не могу спать с другими мужчинами, когда он распрекрасно может это делать с другими женщинами? Почему я не могу даже позволить прикоснуться к себе кому-то другому? Потому что ты более пробудившаяся, чем он. Ты понимаешь, что секс без любви – это низкая вибрация. Ты это знаешь? Ты это чувствуешь. Ты не хочешь секса. Ты хочешь заниматься любовью. А это совсем другое. Для тебя занятие любовью – это не просто желание удовлетворить свою плоть. Ты испытываешь потребность душевного соединения именно с тем, кого чувствует твоя душа. Для тебя это не только лишь он. Но если ты думаешь, что вы разлучены только лишь по его вине, ты сильно ошибаешься. Здесь есть огромная доля твоей вины тоже. Я не могла поверить в то, что я слышала. Я? Я виновата? Да, Лала, ты тоже виновата. Но в чем я-то виновата, Бастет? Я была потрясена. Нет, просто шокирована ее словами. Твоя вина, Лала, это не любовь к себе и не принятие себя. Скажи, ты себя любишь? Прощаешь себя? Принимаешь себя такой, какая ты есть? Есть в тебе самой безусловная любовь к тебе самой. Я потрясенно лишь отрицательно покачала головой. Сколько я себя помнила, мне не нравилось в себе абсолютно все. Конечно, то, как складывались обстоятельства моего детства и юности, и вообще моей жизни, увы, не способствовали тому, чтобы я себя любила. Слова моей дорогой мамы всплыли в моей памяти. А за что тебя любить? Чего ты в жизни добилась? Вон люди чего добиваются, а у тебя что? Это была моя старая, никогда не заживающая рана. Моя сильная мама никогда не видела во мне ничего хорошего, и как бы это ни было больно, я привыкла к тому, что я хуже всех и не имею права ни на похвалу, ни на счастье. Своему отцу я никогда не была нужна, и его в моей жизни никогда не было. В глазах же моей мамы я была соткана из всевозможных отрицательных качеств. По крайней мере, так она говорила мне на протяжении всей моей жизни. Откуда же взяться любви к себе и уверенности в своих силах? Мечта сделать нечто такое, чтобы моя мама изменила обо мне свое мнение, много лет не покидала меня. Разве что если бы я получила Оскар или Нобелевскую премию, тогда, возможно, она бы гордилась мной. И то я не уверена. Но в моей жизни все складывалось так, что Оскар мне вряд ли светил. Да и я прекрасно понимала, что если я смогу чего-то добиться в жизни, то меня не будет интересовать ничье мнение, даже моей критичной мамы. Успешный человек самодостаточен и не зависит от чужих мнений. А наоборот, уверенный в себе, всегда ли он успешен и удачлив? Обычно да, в разных степенях. Но что их объединяет, они всегда знают, чего хотят. и делают свое дело, потому что им это нравится, а не для похвалы. А я в вечном замкнутом круге. Мне всю жизнь говорили, что хорошие дочери только у других, а меня любить не за что. Так что ни успеха, ни уверенности в себе. Хотите совет от близнецового пламени? Лично для вас? Не уставайте любить своих детей и ежечасно говорить им об этом. Не уставайте хвалить и говорить, что вы в них верите. Не уставайте помогать им развиваться и поддерживайте их во всех добрых и светлых начинаниях. И вы будете родителями сильных и уверенных в себе детей, которым будет несложно добиваться поставленных целей и стать счастливыми. Бастет молча смотрела, как я, уставившись в пространство, вытирала слезы. «Нет, Бастет», — ответила я, — «во мне нет любви к себе. Меня не за что любить». Она ненадолго замолчала. «Лала», — наконец сказала она, — «близнецы — это зеркала друг друга. Ты думаешь, откуда его нарциссизм? Он так же, как и ты, не имеет этой самой пресловутой любви к себе». Та женщина сказала совершенно верно. Это закрытая сердечная чакра. Фархан делает все для того, чтобы получать любовь извне. Почему? Да просто потому, что внутри него самого ее нет. И эти его женщины ему нужны для того же. В вас обоих этой внутренней любви нет, Лала. Вы не можете на данном этапе быть вместе. Если бы высшие соединили вас сейчас, вы не смогли бы выдержать самих себя в отражении друг друга более нескольких дней. Отсутствие безусловной любви внутри вас привело к нарушению баланса у вас обоих. Ты только в духе, а он только в теле, и у вас обоих отсутствует внутренняя любовь. Так как же вас могут соединить? И демоном ты его видишь только лишь потому, что себя не принимаешь. Все, что есть в нем, есть и в тебе. Если бы ты была в его мужском теле, а он воплотился бы в твоем женском, ты вела бы себя точно так же. Я снова уставилась в ее невероятные зеленые глаза. Казалось, что мягкое свечение исходит из них, невероятно сильная и светлая энергия, которая успокаивает, снимает боль и растерянность, выстраивает мысли по порядку, открывает новые, неизвестные раньше. Но слишком много откровений сегодня на меня свалилось. Бастет, неужели это правда? Неужели я бы делала все то же, что делает он? И не сомневайся. «Ты должна быть светом для него. Светом!» — продолжала она. «Тебе дали его для того, чтобы ты его вытащила на свет. Но не научившись любить и принимать себя, ты этого сделать не сможешь. Научись ценить и любить себя, и ты сможешь научиться подниматься над его поступками. Ты должна научиться принимать его любым, любить его любым, и себя любить ни за что, за все, всегда, за то, что ты — это ты». За то, что он — это он. Понимаешь? А что мы имеем на данный момент? Вначале ты его идеализировала. Он был у тебя твой небесный ангел. Ты видела в нем лишь его прекрасные качества, которых, конечно, тоже немало. Но темную сторону ты не видела. А он далеко не ангел. Как и все мы, он твой близнец. И близнец этот находится в теле человека с душевными травмами, не хуже и не лучше, чем у многих других. Я повторяю, ты должна быть его светом. А ты посмотри, что случилось с тобой. Ты сама опустилась до ненависти, ревности, обиды и злости. Так как же ты сможешь вытащить его к свету, если сама потеряла его? Я лишь глубоко вздохнула. Почему это все должно быть настолько сложным? Почему? Ты осуждаешь его, продолжала она. Злишься на него, ревнуешь его, обвиняешь его. А это все низкие вибрации. Ваша любовь вечна и безусловна, но ты забыла об этом. Ты могла бы поднять его из тьмы, в которой он живет. Но тебя саму надо поднимать, Лала. А что мне нужно делать, Бастет? Что мне делать? Подняться по вибрациям и начать слышать светлых, а не темных. А для этого тебе нужно выработать внутри себя любовь и состояние любви. Любви прежде всего к себе. И уже через себя ко всему окружающему миру. Это состояние души, понимаешь? При нем нет раздражения, нет злости, зависти, обиды, горя, безысходности, грусти, осуждения. Это прямая связь с божественной энергией и всеми людьми на Земле. Это тяжелый труд, но это именно то, что ты должна сделать. Между нами повисло молчание. Наконец Бастет заговорила снова. Ты считаешь, что любишь его? А можешь ли ты сказать мне, что твоя любовь к нему безусловна? Нет, Лала, не можешь. Ты любишь только его светлую сторону, земную же, темную. Ты пока принять не в силах, а его темная сторона — это нарцисс. Нарцисс? Но я всегда думала, что нарцисс до безумия влюблен сам в себя. А ты говоришь, что в нем нет любви и принятия себя, как нет их и во мне. Так как же он может быть нарциссом? Очень просто. Он пытается убедить весь мир в том, что идеален. Он постоянно играет роли. Он делает все для того, чтобы получить любовь извне, потому что внутри этой любви нет. Любящие себя люди не хотят всеобщей любви, поклонения и почитания. Оно им не нужно. Любящие и принимающие себя люди находятся в мире со своей душой, со своим высшим «я». Им не нужно никому и ничего доказывать. Неуверенный же в себе человек будет пытаться получить одобрение, восхищение, признание его уникальности и превосходства. Но что бы он ни получил, всегда его будет ожидать разочарование и недовольство. Пустота. Помнишь историю, когда новогодние игрушки вернули в магазин, потому что они не радовали? Нет радости в душе, нет любви в сердце. А игрушки или дата праздника вообще ни при чем. Твоему близнецу важно одобрение окружающих, почет, деньги, восторги, зависть, возможность обладать лучшим в мире. Но чтобы мир это признал, что именно у него все самое лучшее. А в ситуации с тобой представь, темные нашептывают ему: «Не делай ничего». Держись от нее подальше. Если кто-нибудь узнает, ты только представь себе, что будет. Скандалы, сплетни, насмешки, газетные заголовки. Оно тебе надо? Вся эта история, она более чем странная. Как бред душевно больного. Оставь все как есть. Оставь. Ты же здоров. Спрячь, откажись, не смеши людей. Его душа помнит тебя, но тело и ум хотят жить, как привыкли. Зачем перемены? Встретить ее? Посмотреть ей в глаза? И что дальше? А смогу ли я потом уйти от нее, как я уходил от других? А если останусь, что будет дальше? А как к этому отнесутся люди, которые меня боготворят? Не буду ли я выглядеть идиотом в их глазах? А буду ли я счастлив? А готов ли я перечеркнуть всю мою прошлую жизнь и начать новую? Нет, не готов. И ты не можешь его за это осуждать. Молчание на миг воцарилось между нами, и слышно было лишь тиканье часов. «Это все безнадежно», — наконец сказала я. «Нет будущего. Звезда и просто обычная женщина. Я ничего не смогу сделать. И надо ли? Зачем, Бастет?» «Ты не просто обычная женщина, Лала. Ты его близнец. И сдаваться ты не имеешь права, как не имеешь права и судить его за его земной путь. Люби его душу. Для вашей души, что у вас одна на двоих, ничего не изменилось. Да, он любил тебя, но пользовался тобой. И ты должна подняться над этим, сосредоточься на себе. Работай над собой. Сама до конца проснись, и тогда сможешь помочь и ему». Она глубоко вздохнула, затем встала и подошла ко мне. Взяв мои руки в свои, она сжала их так, словно хотела передать мне свою силу и веру. «Он у тебя заколдованный принц, Лала», — сказала она, глядя пристально в мои глаза. «Ты вспомни сказку о снежной королеве. Каю в сердце попал осколок проклятого зеркала, и его сердце превратилось в лед. Он верил только в холодный рассудок и в королевскую упорядоченность вечности, а Герда прошла полмира для того, чтобы найти его и растопить его ледяное сердце. Ты Герда, Лала, ты не имеешь права, не можешь просто остановиться и все бросить, потому что трудно, потому что больно». Ты должна идти дальше, ты должна преодолеть все, что только встанет на твоем пути, для того, чтобы растопить сердце твоего Кая, Фархана. Ты приняла и полюбила его свет, так сумей же принять и полюбить его тень. От тебя зависит, как скоро он проснется. Исцели сначала себя. Займись медитациями, найди хорошего психолога, обратись к регрессологу. Тебе нужна проработка перинатальных матриц, снятие травм детства, юности, разрушение блоков. Без этого ничего не выйдет. Что бы ты ни делала, ты будешь скатываться назад в нелюбовь и непринятие себя. А он будет тебя зеркалить. И так по кругу. Я не знаю, смогу ли я. Я правда не знаю. Я знаю, Лала. Ты сильная. А близнецы — это тебе не сказка. Это встреча со своей теневой стороной. Любовь к себе и принятие себя целиком поможет тебе принять целиком и его. И разбудить, наконец, его душу. Бастет, а зачем это все? Эти проблемы, эти сложности, белые, черные, темные, светлые, пробужденные, спящие, бегущие. Зачем встречаются близнецы? Зачем они вообще приходят на Землю? Близнецовые племена – это следующая ступень эволюции людей. Это люди высоких вибраций, на которых темные уже не способны влиять и питаться ими. Наше развитие – есть их голод. На Земле еще довольно мало близнецов, но с каждым годом их будет становиться все больше. Ты, Фархан и остальные близнецовые племена – вы первопроходцы. Вам тяжелее всего приходится. Тем, что пойдут за вами, уже будет легче. Но я верю в тебя и Фархана. Верю, что у тебя хватит сил. И другие верят. И ты верь. Верь, Лала. От Бастет я снова поехала на берег океана. Слишком много было того, что мне нужно было обдумать наедине с собой. Я думала, она скажет мне бросить все к черту и забыть. Оказывается, нужно было продолжать бороться. А за что бороться? За любовь человека, который меня не любит и боится любить? Или за великую миссию объединить близнецовые души, наказать темных, помочь светлым, куда-то повести людей? В общем, возглавить очередной крестовый поход человечества за счастьем. Ни Сюзан, ни Бастет не являются истиной в последней инстанции. Решать мне. А я, наверное, просто влюбленная женщина, ведьма. Близнецовое пламя, половинка души. А еще я мама моих сыновей, дочь моей непростой мамы, одинокая душа. И эта душа бродит себе у океана непрекаянно, ищет смысл жизни, зная, кажется, уже все и не зная ничего. Мне всегда казалось, что надо мной есть какие-то ангелы-хранители или просто хранители. Существа или боги, которые все обо мне знают, присматривая за мной, и если не помогают, то хотя бы не дают погибнуть. И хотят мне рассказать о моей задаче, о моих великих или малых целях в жизни, о моем предназначении, о том, зачем я выбрала такой путь, зачем каждый раз, пробивая бетонную стену, нахожу за ней новую, бесконечное количество трудностей и проблем. Для чего? Но молчат мои хранители. Наверное, не могут рассказать. Нельзя. Они шепчут мне только: «Держись, Алла! Дыши! Не умирай!» И незримо подставляют мне свое плечо. Наверное, должно пройти время, и потом все начнется. В стеклянном сувенирном шарике, стоящем на полке в облачной комнате, наступила золотая осень. Жанна взяла его в руки и крутила, чуть покачивая, а там внутри, в густом лесу, у подножия покрытых деревьями и кустарниками гор, над деревянным бревенчатым домиком сыпались и сыпались желтые и красные листья. Отражаясь от шара, как в зеркале, за огромными открытыми окнами тоже царил бесшумный, словно не настоящий листопад, и лилось тепло и спокойствие двух осенних солнц и трех лун. Птица сидела на окне и курила тонкую золотистую сигарету, дым от которой, напоминающий о знакомых с детства осенних холодных ночах и солнечных днях, кострах из листьев и последних фиолетовых астрах, горьковатый, головокружительный и немного печальный, тихо поднимался вверх и растворялся в порывах ветра. Скажите, неужели все близнецы такие?» Хан, собирающий на столе какую-то мозаику или пазлы из прозрачных цветных осколков, похожих на стеклянные, хмыкнул. «Какие такие?» «Обижающие друг друга, предающие, эгоистичные, самовлюбленные, неуверенные в себе, одинокие». Она резко повернулась к Жанне. «У тебя было что-то похожее с твоим близнецом?» Жанна очень бережно поставила стеклянный шар с избушкой и лесом обратно на полку и посмотрела на птицу с любовью и сожалением. «Не все близнецы слабые, не все близнецы сильные, у всех по-разному, но чаще всего они, обижая и убивая нелюбовью друг друга, учатся любить, учатся вспоминать, учатся быть гордыми и независимыми и прощать. Последнее сложнее. Рабом своих чувств быть легко. Плакать, страдать, любить беззаветно и бескорыстно – легко. Уйти от непроснувшегося близнеца, оставив его наедине с его комплексами, нарциссизмом, эгоизмом и стремлением манипулировать тобою и всеми, кто его любит, гораздо сложнее. Тяжело уходить, когда ты любишь, но не можешь изменить его характер, как и его отношение к тебе и его жизнь». Голос Жанны чуть дрогнул, но она сделала вид, что просто закашлялась, и пошла к столу, на котором стоял хрустальный графин. Налила какой-то голубоватый напиток с серебряными пузырьками в высокий старинный бокал на огромной ножке. Выпила жадно, продолжила спокойно и доброжелательно. «Не поверишь, дорогая, не все близнецы могут разбудить своих половинок. Иногда нужно приходить с ними на землю не единожды. Снова и снова, и каждый раз ты опять будешь его любить. А он или сразу отвергнет тебя, или скажет, что любит, поиграет и отвергнет потом. И не знаешь, что лучше. Но ты опять и опять будешь приходить к нему». Птица удивленно посмотрела на Жанну. «Но ведь говорят, что близнецы приходят одновременно, чтобы изменить мир к лучшему. Они должны объединить свои силы, свой свет и созидать. Книги, картины, фильмы, научные открытия, божественную энергию, мир в противовес войне. Как же может кто-то из них предавать, убегать, обижать? У них же миссия, понимаешь, дорогая? Наверное, проблема в том, что мы поначалу не помним нашей миссии, не знаем наших задач, не храним память о наших половинках. Отсюда столько взаимной боли, ошибок и обманов. Но с каждой жизнью близнецы все ближе друг к другу, все осознанней, они все более талантливые, сильные и любящие. И проснувшийся, наконец, догонит бегущего». Хан подошел к птице, поцеловал ее в макушку. Девушка смущенно улыбнулась и спросила. «Но Лала и Рам, они же будут вместе, да? Или нет? Им уже пора? Они встречались тысячи раз, наверное. Уже время объединиться и выполнить задачу, для которой их призвали, да? А какая у них задача, кстати?» «Они должны спасти этот мир, птица. Времени осталось мало. Сейчас планета совершает очередной квантовый скачок, и оттого высокие или низкие вибрации будут основополагающими для нее в этот момент, зависит, появится Земля в новом месте с людьми или без. Лала и Рам сильны сейчас как никогда раньше. Если они объединятся, и Земля, и человечество окажутся в пространстве, которое раньше называли Эдемом, потом Лукоморьем, Белогорьем. Сказочная и счастливая Земля, гармоничные, любящие, счастливые люди». В комнате, как всегда, неожиданно появилась женщина с белыми волосами. «А если нет? Если он ее не захочет видеть?» Птица обвела взглядом всех присутствующих. Хан и Жанна отвернулись к окну и сделали вид, что любуются листопадом. Зрелище воистину было завораживающим. Солнце садилось, луны светились ярче. Небо окрасилось в бирюзовый, васильковый и золотой цвета. Ветер размахивал потоками желтых и красных листьев, как танцующая цыганка необъятной оборчатой юбкой. Что немного пугало или настораживало, абсолютная тишина. «А если они не смогут полюбить себя, стать свободными и, наконец, встретиться, то...» то еще одна планета станет безлюдной, и нам где-то далеко придется опять все начинать заново. Женщина с белыми волосами задумчиво взяла стеклянный шарик в руки, немного потрясла, полюбовалась золотыми осенними вихрями, открыла узенький стенной шкафчик. Там рядом стояли стеклянные шары, похожие на тот, что она держала в руках, с городскими пейзажами, с деревенскими улочками, с пустынями и заснеженными лесами, с пальмами и морями, с горами и лесами. Везде было движение. Был снег или дождь, ветер, волны, раскачивающиеся кроны деревьев, струящиеся реки. Не было только людей. Не было ничего живого. Елена поставила осенний шар в шкафу на полку. Достала новый. С дорогами, перепутьями, мостами и небольшими городками, утопающими в цветах и садах. Ну что ж, поиски истины и любви к себе продолжаются. Давайте же все надеяться на лучшее. Она умница, а ему пора выходить из своей тени. И поставила шар на стол. Декорация за окнами тоже сменилась. Сейчас их дом был окружен великолепным садом с по-восточному пышными розовыми кустами, охранными пиками дельфиниума, кружевными дорожками алиссума медового, бордовыми резными кустами калеусов, пронзительно-синими коврами из незабудок, золотыми шарами бархатцев, огромными кустами ароматных пестрых флоксов. Комната наполнилась медовыми ароматами. Звуков не было по-прежнему.